Смена места дислокации. 17 лет. По дороге в Теннесси. Переезд в выпускном классе — это самый кошмарный кошмар многих детей военных. Но не мой. Покинуть Вирджинию. Покинуть Конора, Берни, близняшек. Покинуть школу Роузбелл. Я жду того июльского дня, когда мы, наконец, уедем. Бежать, спастись, исчезнуть. Вот какие слова крутятся у меня в голове, когда я распихиваю по коробкам свою жизнь. Когда мы выдвигаемся в штат Теннесси. Когда я смотрю на капли летнего дождя, как они наперегонки сбегают по стеклам нашего эксплорера. Когда заполняю странички своего дневника бессмысленными списками, многословными размышлениями, бессодержательными рисунками. Когда глажу майора, нашего щенка-пойнтера весом 30 килограммов. Он растянулся рядом со мной на заднем сиденье машины. Когда поглощаю перекус из заправки, которые родители подсовывают мне, потому что я стала малоежкой, и мы за тебя волнуемся, Лия. Прошло 199 дней. 4780 часов, проведенных в попытках жить в мире без Бека. Как утверждают мама с папой, я сама на себя не похожа. Какая же тупость! Предполагать, что я могу быть прежней. В пути родители заполняют тишину наигранной веселой болтовнёй. Заказывают в окошках автокафе молочные коктейли с арахисовым маслом. Растягивают 10-часовую поездку на 3 дня, потому что небольшие каникулы пойдут Лии на пользу. Когда мы уже направляемся к востоку от Ноксвилла, мама оборачивается и грустно смотрит на меня. «Ох, лапочка!» Нам с папой тоже так его не хватает. Сравнила мое горе со своим. Злюсь. «Это правда, Милли», — добавляет папа, глядя перед собой на бесконечное шоссе. Мое полное имя — Амелия. Все сокращают до Лии, но папе нравится Милли. «Мы с матерью любили паренька как родного. И эта история — просто кошмар». «Эта история. Надо же, как выразился. Никто не скажет, как есть. Бек умер». Папа все говорит, говорит. «Хотел бы я знать, чем тебе помочь. Сделать что-то, чтобы тебе было полегче». «И Берни, и Конору, и близняшкам тоже», — добавляет мама. «Смерть не обратить вспять. Она навсегда. Ее не отменишь». Именно так сказал священник на похоронах Бека. Он говорил о том, как Бека любили все, кто его знал. Но когда я смотрела на гроб своего парня, сделанный из красного дерева и буквально утопавший в цветах, и рядом со мной сидели заплаканные родители, а Берни и Коннор рыдали на скамье перед нами, обнимая близняшек-дошколят, которые отчаянно хотели, чтобы их брат вернулся, было трудно думать о любви. Утрата навсегда. Ее не отменишь. Все рыдали в три ручья, и мама с папой, и Берни с Коннором. А у меня слезы уже кончились. Вот прошлым летом, когда я помогала Беку собираться в университет, они моросили. Потом полились ливнем, когда он уехал в Шарлоттсвилл, в университет Содружества Вирджинии. Учебное заведение его и моей мечты. Тренироваться с командой по легкой атлетике. У меня та осень превратилась в сезон дождей. К ноябрю слезы стали слякотью, ледяной и опасной. А потом это слово. Навсегда. Постоянная смена дислокации. На военном жаргоне это означает «пакуй свое барахло и в путь». Мы направляемся в Форт Кэмпбелл, где папа будет служить командиром 3-й бригадной боевой группы. Начинаем с чистого листа. Вот что объявляет папа, когда распахивает дверь в наше новое съемное жилище в городе Ривер-Холлоу, штат Теннесси. «Начинаем заново», — так говорит мама, расставляя тарелки по полкам, которые только что застелила специальной пленкой. «Мне не надо ни того, ни другого», — говорю я Беку и прячусь в комнате, в той, которая теперь называется моей, и где горной грядой громоздятся коробки. Папа тут уже побывал. Он успел повесить над столом пробковую доску с коллажем из моей прежней жизни. Корешки от билетов, наклейки университета Содружества Вирджинии, Фотографии моих друзей из Вирджинии и из Колорадо-Спрингс, где мы жили до Вирджинии. Фотографии Бека. Увидеть его в цвете, с улыбкой, живого-живого. Это все равно, что вскрыть едва затянувшуюся рану и посыпать солью. Густо. Я тихо, беззвучно закрываю дверь. И моя скорбь теперь стала именно такой. Тихой и беззвучной. И я сама закрыта, как эта дверь. Похоже, что навсегда. И это не отменишь.